656. Матерь Агни-йоги. Хотелось бы вас обо мне, не забывших, собрать всех вокруг. И соберу, когда придет время. Уверенность в этом хранить. Магнитная сила духа велика. Особенно ярко она проявляется в пространстве, когда дух освобождается от тела. Эта сила движима устремлением. Зная направление и сущность устремлений, можно заранее определить, куда привлечется освобожденный дух. На земле устремление в надземном осуществлении или достижение того, к кому или чему устремлен дух. Сказано было «по вере вашей дано будет вам», можно добавить «и по устремлению».